Большие бои. Прежде Ник никогда не ходил на большие бои. На многих островах они были под строгим запретом. Однако Мерит, долгие годы славящийся своим либерализмом, не желал отказываться от старой традиции. К тому же это приносило городу немалый доход. Жители со всех уголков воздушной пустоши слетались сюда в предвкушении утолить жажду крови, жажду, которая с каждым новым глотком становится все сильнее. Эта мысль никак не давала покоя молодому механику, покупавшему билет на предстоящее шоу. Стиснув его в руках, парень нахмурился. Не слишком ли радикален его план? Сами бои проходили не в Мериде, а на прилегающем к нему острове. Можно было пройти и по соединяющему мосту, но у Ника не было никакого настроения для пеших прогулок. Путь не такой уж и близкий. Поэтому он сел в вагончик фуникулёра и невольно поддался не самым приятным мыслям. Вот чёрт. Заплатил целых 5 мерин, даже не зная, найду ли я его. И чего ради? Мартин? Едва ли мы с ним друзья. Мы барахтаемся. Каждый в своей погребальной яме. Все пытаемся выкарабкаться. Но стоит ли оно того? Он вспомнил о Марии и их недавнем разговоре о бедняжке Джен. Затем его мысли унеслись куда дальше. Тимми. Что если бы он тогда остался жив? Раздался звонок. Фуникулёр прибыл на платформу. Ник сжал кулаки и, преисполненный решимостью, ступил на землю. Вокруг было полно народу. Куда ни глянь, всюду разодетые дамы и господа, на фоне которых Ник выглядел скорее прислугой. Он прочел это и в глазах билетера, окинувшего оценивающим взглядом его потрепанный пиджак. «Должно быть, вы кого-то сопровождаете?» «Я один», — холодно ответил Ник, протягивая тому скомканный билет. «Что ж...» Билетёр попытался показать, что он не сконфужен. «Тогда проходите. Приятного вам дня». Последняя фраза была брошена явно без энтузиазма. Но Ника волновало другое. «Как же мне его найти? Здесь столько людей». Он задумался. «И если он председатель, то наверняка должен обитать в особой ложе». Дойдя до стадиона, Ник пришел в изумление. Площадка была настолько огромна, что, казалось, занимала весь остров. Ну да, ведь такие гиганты, как-никак. Раньше он и не предполагал, как все это выглядит. Среди прибывающих зрителей были не только взрослые, но и дети. Много детей. И каждый из них непременно нес в руках, как минимум, по одной уменьшенной копии динозавра. Такие продавались здесь на каждом углу, вкупе с леденцами и прочими сладостями в виде ящеров. Некоторые тащились на стадион уже с целой охапкой игрушек. Обеспеченные родители ни в чем не отказывали своим чадам. Ник даже поймал себя на мысли, что невольно завидует этим детям. У них есть все, чего он был лишен когда-то, включая детство. Знают ли они о существовании той безграничной боли, с которой ежедневно сталкиваются тысячи их сверстников? Очевидно, что нет. Родители научат их ее не замечать. Он рассмотрел схему стадиона. На ней указывались номера секторов, ряды и их расположение. Один из секторов на схеме никак не обозначался. «Кажется, это то, что мне нужно». Ник без труда нашел это место. Оно было огорожено от остальных секторов золотыми цепями, а по бокам стояла охрана, одетая в темно-синие костюмы и какие-то дурацкие шапочки. Ник скептически хмыкнул. «И дальше что? Их там как минимум человек 20». «Молодой человек, вы здесь что-то забыли?» Голос принадлежал темнокожему парню, одному из охранников. «Я здесь кое-кого ищу. Потерял, понимаете ли, своего приятеля». «И кого же?» Не унимался охранник. «Убирайтесь отсюда. Это государственная ложа». Ник открыл было рот, но ответа так и не придумал. «Сейчас же!» — рявкнул охранник. «Или мне вам помочь?» «Черт! Что здесь происходит?» — раздался внезапно знакомый голос со стороны. «А он здесь откуда?» «Сэр, этот подозрительный человек нарушает установленные границы. Не тревожьтесь, я с ним разберусь». «Ни с кем вы не разберетесь. Я знаю этого человека. Больше вам скажу, он мой гость». Лицо охранника вытянулось в недоумении. Ник же был удивлен не меньше. «Мистер Редман? Николас, приветствую. Какая встреча! Пойдемте со мной, у нас как раз есть свободное место. А вы...» — обратился он к охраннику. «Только посмеете еще как-то пристать к этому господину, и я вам обещаю, это будет ваш последний день работы на этой должности». «Прошу прощения, ваша милость. Мое почтение». Охранник поклонился. «Но, сэр...» — обратился Ник к Редману, когда они стали пробираться в ложу. «Какой же я господин?» Ник усмехнулся. «Так или иначе, вы спасли меня. Сердечно вас благодарю». «Ну что вы, пустяки. Признаться, я не ожидал вас здесь увидеть. Не знал, что вы поклонник боев». «Да, я бываю здесь. Правда, удается мне это довольно редко. Но иногда хочется чего-то захватывающего. Не сидеть же целыми днями в каморке». Ник старался быть как можно более убедительным. «Разделяю вашу склонность. Помогает отвлечься от рутины». Редман улыбнулся. «Мы с женой и дочерью так к этому пристрастились, что стараемся не пропускать ни одного шоу. Кстати, а вот и они. Давайте я вас представлю». На Ника уставились две удивленные пары глаз. Красавица-жена в нарядной кружевной шляпе и шелковом нежно-персиковом платье, и дочка лет 9, точная копия матери как во внешности, так и в одежде. Единственным отличием, которое заметил Ник, был коричневый динозавр в руке девочки, широко раскрывающий пасть. «Патрисия, Розалин, познакомьтесь, мой приятель Николас Беллами. Чрезвычайно талантливый молодой человек». «Рад знакомству, леди». Парень поклонился. Мать с дочерью приветливо улыбнулись. Присаживайтесь, Ник». Мистер Редман указал ему на сиденье подле себя. Места и правда оказались лучшими. Помимо мягких кресел, обитых темно-красным бархатом, с этого ракурса открывался самый широкий обзор и не мешали головы спереди сидящих. «Тебе несказанно повезло». Вспомнив, зачем он здесь сегодня оказался, Ник начал осматриваться по сторонам. Взрослых мужчин было не так уж много, как он ожидал, а еще меньше, с тростью. Всего таких он насчитал трое. Один, тот, что с густой белой бородой и усами, расположился сзади, то есть выше на одну ступень, а двое остальных сидели прямо перед ним, рядом друг с другом. «Мистер Беллами», — обратился Редман к Нику. «А в самом деле, почему вы оказались именно здесь? Вы что-то искали?» Механик рассмеялся. «Признаться, я перепутал указатели. Искал свое место, но пошел в противоположную сторону». Редман, понимающе кивнул. «Кстати, это место не должно было пустовать», — заметил он. «Вам повезло. Наша гувернантка сегодня заболела и не смогла нас сопровождать. Но, как говорится, нет худа без добра». «Кажется, начинается», — воскликнула девочка, взмахивая вверх своим динозавром. «Верно, Розалин», — улыбнулся отец. «Начинается». Под оглушенный рев толпы на сцене появились они, могучие, устрашающие гиганты. Они выбежали из двух противоположных загонов и остановились, достигнув центра, словно оценивая обстановку. Прикованные к лапам огромные цепи лязгали при каждом шаге и, очевидно, были призваны сдерживать их обладателей. Один из них, тот, что передвигался на двух мощных, мускулистых лапах и имел небольшие плоские рожки над глазами, издал продолжительный рев. «Приветствуйте, Карнотавр Арес!» — прозвучал голос диктора. Зрители громко зааплодировали. Второй динозавр с костяным воротником вокруг головы, двумя метровыми рогами на лбу, выступающими вперед, и коротким рогом на носу, по всей видимости, не хотел больше здесь оставаться. Тряхнув массивной головой и издав недовольный прерывистый звук из своего мощного клюва, он начал разворачиваться назад. Опытные работники тут же среагировали, и на его тело обрушилась россыпь металлических хлыстов. «Они раскаленные», — наклонившись к Нику, пояснил Редман. Очевидно, он был чрезвычайно горд своими познаниями. Динозавр взревел. На его светло-коричневой спине остались темные следы. «А вот и наш малыш Гермес проснулся. Похлопайте этому трицератопсу». «На кого вы поставили?» — спросил Редман, когда Карнотавр встал в позу наступления. «Сегодня ни на кого. Иногда хочется просто насладиться шоу». Трицератопс Гермес топнул по земле своей мощной лапой, отчего вокруг поднялось облако пыли, и грозно взревел. «Но между нами, «За кого вы болеете?» «За Карнотавра», — пытаясь перекричать толпу, ответил Ник. «А я поставил на малыша». «И, должно быть, не прогадали». Карнотавр Арес побежал на своего соперника, но Трицератопс молниеносно среагировал и резко поддался вперед, вонзив рога в шею противника. Зал ахнул. Ревя от боли и злости, Арес попятился назад и свалился на землю. Нику уже самому хотелось взреветь. «Вот это поворот! Малыш Гермес сегодня просто невероятен!» — декларировал диктор. Толпа была в каком-то диком экстазе. Розалин вскочила со своего места и теперь прыгала с криками: «Давай, давай, убей его!» «Какое доброе дитя!» — подумал Ник, размахивая руками и всем видом пытаясь показать, что он тоже в полном восторге. Ему с самого начала было не по себе. Трицератопс тем временем продолжал таранить туловище сраженного им Карнотавра, беспомощно подергивающегося и захлебывающегося собственной темно-алой кровью. Напоследок Гермес принялся его затаптывать всей своей массой, вдавливая бездыханное тело в землю. Все его толстые лапы, рога и клюв были теперь испачканы в крови. «Кажется, кому-то сегодня понадобится ванна», — задорно прокомментировал диктор. По стадиону разнесся дружный хохот. «Я думаю, тут все зависит от характера», — Редман кричал Нику теперь прямо в ухо. «Неважно, хищник или нет, главное — это настрой». «Кстати, о хищниках», — парень решил поддержать разговор. «Мне всегда казалось, что они здесь не обитают». Трицератопс тем временем ходил по кругу и горланил на зрителей, подогревая в них тем самым и без того трепещущий адреналин. «Да, этих тварей почти истребили, но доблестные контрабандисты завозят их сюда с диких островов. Специально для шоу. Вижу, вы еще многого не знаете, мистер...» С усилием кричал Редман, но последнюю его фразу Ник уже не расслышал. Гул поднялся настолько сильный, что у него на несколько секунд заложило уши. Когда толпа начала понемногу стихать, парень заметил, что те двое мужчин, сидящие спереди него, о чем-то усиленно спорят. «Это вы виноваты, Стивенс. Я проиграл из-за вас», — орал белобрысый мужчина с поросячьими глазами. На вид ему было лет 35. «Ничего подобного, мистер Бейкер. Я всего лишь выразил свою точку зрения. Я не заставлял вас со мной соглашаться», — отвечал ему темноволосый с большим носом. Он выглядел немного старше своего оппонента. «Ну как же, вы настаивали с таким умным лицом, что эта рептилия лучше всех остальных, что это чуть ли не машина для убийств. Это ваши слова». «При всем уважении, мистер Бейкер, я такого не говорил». «А сами поставили на другого. Вы гнусный обманщик, Стивенс». «А я и не обязан ставить на ваш экземпляр. Я ставлю на кого хочу». Спор переходил на все более повышенные тона, и любопытные зрители переключились уже на этих двоих, позабыв о том, что творится на арене. Тем временем на нее выпускали новых динозавров. «Мистер Бейкер в своем репертуаре», — качая головой, заметил Редман. «Хотя и Стивенс не лучше». «Кто они?» — не упуская момента, поинтересовался Ник. «О, вы не знаете. Мистер Бейкер — председатель городского совета, а также заядлый азартный игрок. Частенько спускает деньги на бои, однако не умеет проигрывать. Сразу же выходит из себя. А Стивенсон — управляющий комитета торговли. К боям по большей части равнодушен. Зато, что касается денежных махинаций...» «Лживая свинья!» — прокричал мистер Бейкер, хватая Стивенсона за грудки. «Да я тебя сейчас...» «Эй, остановите их кто-нибудь!» На помощь Стивенсону быстро подоспела охрана. «Сэр, прошу вас, успокойтесь!» «Отпустите меня!» Бейкер был уже явно не в себе и замахивался тростью на всех подряд. Своим видом он напомнил Нику бешеную свинью. «Я вас всех отсюда вышвырну!» Охранникам такое заявление явно не понравилось, но и отпускать его было нельзя. «Успокойтесь, сэр, пожалуйста. Присядьте и успокойтесь». «Не обращайте внимания. Это обычное дело», — бросил Редман. «Кажется, вы пропустили начало боя». Тем временем на сцене бились двое хищных динозавров одного вида. Несмотря на небольшие размеры, битва их была разъяренной. Оба уже порядком изранены. Они продолжали нападать друг на друга, вгрызаясь зубами в шеи. Но Ника это уже мало волновало. Все его внимание было сосредоточено на мистере Бейкере. «Этот человек...» От злости он сжал кулаки. Наконец, Бейкеру дали выпить успокоительного, взяли под обе руки и повели прочь с трибуны. «Отвезите его на улицу Маскарадную, дом 16», — дал напутствие Стивенсон. «За мой счет». Он протянул свернутые купюры одному из охранников. «Да, сэр, сделаем». «Ну все, ублюдок, теперь ты у меня попляшешь». Зрительный зал в этот момент будто взорвался. Со всех сторон на Ника обрушился ликующий гул. Один из динозавров откусил своему собрату голову, и та на несколько метров отлетела в сторону. «Да здравствует Аполлон!» — восторженно прокомментировал диктор. «Аполлон!» — вовсю кричала маленькая Розалин, размахивая своим игрушечным ящером. Кричал и мистер Редман, а также его жена и соседи сбоку, и даже охранники. И Ник кричал вместе со всеми, отдав себя бесконтрольному шуму.